Авдотья сняла с полки толстенный том и, найдя нужное место, выразительно посмотрела на Телима. Именно в этом одном единственном письме я натолкнулась на сведения о подлинном источнике катастрофы 1812 года, которые убедили меня в том, что моя прапрапрабабка вовсе не была выжившей из ума фантазеркой. Слушай, его сиятельству графу де Банвилю, Авиньон, 15 июня 1845 года. Дорогой Альбер, я был приятно удивлен, найдя в утренней почте ваше письмо. Вы еще молоды и малоопытны. Не могли испытать подобное. Но постарайтесь представить себе, что значит для старого воина послание сына верного боевого друга, от коего вот уже 5 лет не было решительно никаких известий. Я так растроган, что берусь писать ответ немедленно после прочтения вашего письма. Любезный Альбер, меня, признаться, весьма обеспокоила та часть письма, где ты пишешь о своих спорах с отцом, о том, как он тяжело переживает нестроение в твоей супружеской жизни. Не беспокой старика, не отравляй его последних дней. Он был всегда примерным семьянином и никак не заслужил, дожив до седых волос, увидеть крушение семейства собственного сына. Я понимаю, что тебе могут казаться причудой слабеющего старческого сознания его предостережение о том, что твой развод может повлечь за собой страшные несчастья не только для тебя, но, возможно, для всей Франции. Ты можешь считать галлюцинациями его рассказы о роковой женщине из сна. Но поверь мне, Альбер, это сущая правда. В ту памятную ночь перед сражением многие в моей дивизии видели эту соблазнительницу. И действительно, те, кто последовали с ней на ложе любви во сне, наутро пали в бою. Уверяю тебя, твой родитель находится в здравом уме, и память ему не изменяет даже в деталях. Эта коварная особа на самом деле была невластна опутать мужчину, чье сердце уже принадлежало единственной женщине, а именно таким был в те годы твой отец. Его верность твоей матери была поистине замечательна. Сомневаюсь, что в русском походе он имел хоть какую-то самую безобидную интрижку. Не помню, чтобы он когда-то позволил себе даже невинный флирт. Всегда оставался стоек и невозмутим, как египетский сфинкс. Иногда он шутил: «Изменить Франсуазе для меня так же невозможно, как изменить Франции». Неудивительно, что какая-то обольстительница из сна не смогла в достаточной мере поразить его воображение. Взывая к твоему благоразумию, Альбер, я настоятельно прошу тебя следовать в семейной жизни примеру отца и моему совету. Перед моими глазами и сейчас твоя супруга с малолетним сыном на руках. Когда они гостили в моем скромном поместье 5 лет назад, я не мог налюбоваться на радостную мать с прелестным младенцем. Всякий раз, глядя на них, да простит меня Господь, я представлял себе саму Мадонну и Бога-младенца. Вспомни, что ты католик. Вспомни о долге доброго христианина, и ты отменишь свое в высшей степени легкомысленное решение. Супружеская верность не только добродетель, без которой немыслима примерная жена, но и достоинство, необходимое всякому уважающему себя мужчине. Послушай, старика, быть добрым семьянином куда спокойнее, а всякая измена несет в себе такие печальные последствия для души и тела, коих ты и вообразить себе не можешь. В ранней молодости я и сам предавался любовным утехам. Но в 1812 году был уже отцом семейства, имел детей. Жену свою я боготворил, и мысль об измене этому ангелу во плоти не могла и закрасться в мое сознание с самого дня нашего венчания. И по сегодняшний день я остаюсь верен супруге, данной мне Богом. Видишь, как мы схожи с твоим отцом, схожи и наши судьбы. Мне ведь тоже в дни русского похода являлась во сне коварная соблазнительница, Я видел ее неоднократно, и всякий раз она искушала меня, но я отвергал ее домогательство, хладнокровно разбивая бокал с губительным питьем, который она мне протягивала. Я знаю, что в те ночи меня хранила любовь к спутнице жизни и тот образ Пресвятой Девы, который она своими руками надела мне на шею в день расставания. Чем больше я думал о драгоценной супруге, тем реже меня посещала ночная гостья. И что самое удивительное, видимо, из-за того, что ей не удавалось добиться своей цели, с каждым новым посещением она становилась все менее привлекательной. Старела буквально на глазах. Так что внешность ее стала совершенно отталкивающей и не смогла бы, наверное, подвигнуть на любовные подвиги даже самого невзыскательного сына Адама. Со временем она совсем перестала мне являться, оставив в покое. Но если бы ты знал, если бы ты знал, Альбер, скольких верных солдат императора лишила жизни эта фурия. С тех пор, как стало ясно, что она вторгается в сны моих воинов, я не уставал увещевать их, призывая хранить священные супружеские узы. Никто не желал меня слушать. Многие смеялись мне в лицо. Однако неминуемая смерть, настигавшая их после грехопадения во сне, подтверждала мою правоту. И сейчас меня часто посещает жуткая мысль. Именно ненасытная дьяволица подставила под русские штыки груди тысяч лучших сынов Франции. Но в конце концов, верить в это или нет, твое личное дело. Я лишь на правах крестного отца, убеленного сединами и умудренного житейским опытом, спешу предостеречь тебя от досадных, непоправимых ошибок, который неизбежно повлечет за собой твой развод. Но да тебе уже наверняка надоели скучные наставления, с которыми я столь бесцеремонно вторгся в твою жизнь. Прости старого ворчуна и помни, что я желаю тебе только добра и каждый день молюсь о здравии всего вашего семейства. Бог да сохранит тебя, твоего незабвенного батюшку и весь славный род в благополучии на долгие годы. Пресвятая Дева оградит твой семейный очаг от житейских бурь. Совершеннейшим почтением, бесконечно преданный вашему семейству, маркиз де Себастьяне. Авдотья еще не успела закрыть книгу, а возбужденный Телим уже спешил выразить свое отношение к прочитанному. Капитально же попали эти французы. И ведь сколько лет уже молчат. Почему? Наверное, не хотят ворошить прошлое, пересматривать историю. А может, они просто в это не верят? Эх, прочитать бы им дневник твоей бабки. Он окончательно уверовал в могущество актрисы Троеполовой. Письмо заслуженного генерала, напечатанное в толстой книге, было в его глазах слишком весомым аргументом, неопровержимо доказывающим реальное существование и роковую сущность старой Авдотьи. Он словно бы открыл для себя что-то очень важное, чего прежде упрямо не желал понимать. Выйдя из квартиры Авдотьи на Миллионную, он даже закурил от волнения. Стены домов теснили душу, готовую вырваться из тела, и он устремился на простор Дворцовой. Здесь, на площади, Телима всегда посещала желание воспарить над миром, уподобившись ангелу-крестоносцу. Но сейчас слух его привлекла речь экскурсовода, окруженного толпой внимающих туристов. Обратите внимание на триумфальную колесницу со статуями греческой богини Победы Ники и двух воинов, ведущих ее венчающую арку главного штаба. Эта скульптурная группа отлита из бронзы по модели Демут Малиновского в память о победе над полчищами Наполеона в 1812 году. В соответствии с канонами величественного стиля ампир, что в переводе с французского означает «имперский», скульптор воспел в металле боевую мощь русского оружия. Крылатая Ника как бы покровительствует русскому воинству, осеняя его лавровым венком славы и вознося на недосягаемую высоту герб Российской империи. Папа Алексиев поднял голову и увидел то, о чем вещала экскурсовод. Привычный образ колесницы и крылатой богини представлялся ему теперь в новом свете. На фоне голубого неба, в окружении пышных белоснежных облаков, застыла в полете мистическая фигура извечной вершительницы судеб мужской половины человечества. Да, оказывается, жизнь не самое смешное в этой жизни. Невольно вырвалась у папы Алексеева, и эта многозначительнейшая фраза властно овладела его сознанием. Домой папа Алексеев возвращался в философском настроении. Он был воодушевлен вселившейся в него авантюрной идеей, доступно объяснявшей на первый взгляд непостижимые загадки истории. Все люди служат одной цели. Только одни стремятся к ней сознательно, ясно представляя ее смысл, другие же, плутая извилистыми тропами, подчиняясь сиюминутным желаниям, без мысли о причастности к событиям мирового масштаба, но в конечном итоге все одинаково оказываются у общей черты. Теперь Телиму было безразлично, какое на дворе время года, суток, не трогали его и прочие мелочи, сопровождающие обычного человека на жизненной дороге. Ему даже нравилось сознание вагнеровской обреченности всего сущего и собственной в том числе. Оно убаюкивало мятежную папалексиевскую душу. У самого дома в раздумье Телима бесцеремонно вторгся гул многолюдной толпы. Прервав пребывание в заоблачных высотах, он обратил внимание на активную циркуляцию озабоченных граждан. Родные пенаты и прилегающие к ним вотчина были в окружении народа, сновавшего тут по делу и просто так, из любопытства. Самыми деловыми в этом скоплении ротозеев были, конечно, художники. Их сюда съехалось невероятное количество. Они по-хозяйски устанавливали и развешивали свои работы, превратив фасад дома в некое подобие художественного салона. Самые пронырливые из них пытались договориться с участковым о разрешении рисовать достопримечательность, восторгавшую их творческие натуры. Но грозный страж порядка был непоколебим и, наступив на хвост чаявшего воспарить Пегаса, отвечал бесстрастно по уставу «не положено». Только с разрешения районной администрации, а лица, нарушившие, будут привлекаться по закону. Еще один страж занимал пост у входа в парадный подъезд, в кои-то веки расконсервированный. Удивленный папа Алексеев всунулся было в парадное, однако бдительный милицейский чин исправно нес службу. Преградив путь, он спросил: «Куда следуете, гражданин?» «Мне надо», — попытался объясниться законопослушный Телим. «Просмотр окончен. Завтра купите билет и спокойно пройдете. Сегодня проход только для жильцов». «Так я и есть жилец. Я живу здесь. Что вы мне тут голову морочите? Предъявите документы». Порывшись в карманах, папа Алексеев, к счастью, обнаружил бумажник, а в бумажнике паспорт. Милиционер сразу открыл его на нужной странице, долго рассматривал штамп о прописке, пытаясь безошибочно определить, нет ли здесь какого подвоха. Наконец отдал Телиму под козырек, дескать, ничего не поделаешь, необходимая формальность, и с сознанием выполненного долга вернул ему паспорт. Войдя в подъезд, Телим был ослеплен непривычно ярким освещением, но более всего его удивило другое. Возле дверей на массивном казенном стуле чинно восседала консьержка. Это была седовласая бабуля в строгом черном костюме, бабуля с тяжелым взглядом, в котором угадывались великие подвиги на поприще охраны порядка и безопасности, взглядом опытной работницы невидимого фронта. Чистота, царившая вокруг, навела Телима на мысль, что, наверное, выпустили Леонтия, повысив ему зарплату, и он стал выполнять свой долг с большим рвением. «Ходили мы по черной лестнице, теперь по парадной будем ходить», — подумал Папалексиев, еще не зная, к добру ли такая перемена. Сверху спускался Лева. Вид у него был вполне дружелюбный. Мало того, он просто сиял от радости, усиливая общую атмосферу праздника. Телим понял, что прощен за беспокойство, причиненное соседу ночью. В подтверждение этих мыслей Лева обратился к нему в самой непринужденной форме. «Телим! Ну, наконец-то! Тут такие перемены, а ты где-то бегаешь! Сегодня ко мне приходили 3 агента из бюро по недвижимости. Завтра к тебе придут. С утра будь дома непременно. Ты только представь, мне сначала однокомнатную квартиру предложили, а потом 3. Правда, в Купчине, но зато какой размах! Но я еще поторгуюсь. Теперь нам всем дадут отдельные квартиры. Понимаешь, конец коммунальному неустройству. Больше не будем очередь у плиты занимать. Кроме того, еще из ГИОПа приходили и сказали, что городские власти выделили средства на капитальный ремонт. И теперь дом наш признан архитектурным памятником, шедевром северного модерна. Приезжали биологи и санэпидстанция, интересовались мусором, который мы сбрасываем в помойку. Говорили, что собираются создать какую-то научную комиссию по изучению феномена. Розы в помоях еще нигде не произрастали. А этот случай еще и потому уникален, что солнечный свет на дно нашего колодца не попадает. Даже представители книги Гиннесса здесь были. Историки, садоводы, еще какие-то знатоки, утверждающие, что наш дом является одним из чудес света. Все словно помешались. Иностранные туристы идут нескончаемым потоком. Киношники появились, фильм хотят снимать. Такой сюрреалистической натуры им, дескать, нигде не найти. Уже по радио сообщили, что дом наш будет числиться экскурсионным объектом уровня Эрмитажа. Представляешь, Телим, какие блестящие перспективы это сулит? Вот заживем-то. Всю улицу сегодня оцепили. Приезжали из городской администрации, главный архитектор города. Сверху на колодец двора наденут стеклянный колпак. Получится так называемый атриум. Микроклимат создадут. Цветы и зимой вянуть не будут, как в оранжерее. А знаешь, что будет с квартирой Леонтия? Только не упади. Там откроют валютный ресторан с видом на розы. Туда уже дизайнеры приехали, интерьер проектируют. Но дела. А помойку собираются переносить в соседний двор. И я считаю правильно. Хватит нам вдыхать эти миазмы. Пора уже почувствовать себя людьми, причастными к чуду. Да, чуть не забыл, держи свечу. Мэрия выделила. Зажги ее и поставь к окну для усиления эстетического эффекта. Кстати, там в мэрии, в комитете по культуре, сейчас ума не могут приложить, что делать с ржавыми мусорными контейнерами. Они с точки зрения высокой эстетики всю картину портят. Но с другой стороны, в них ведь сами розы растут. И к тому же, если посмотреть с авангардистских позиций, это очень волнующий контраст. Я, как пианист и человек, экспериментирующий в области музыкальной композиции, сам вдохновлен столь необычным явлением. Признаться, у меня даже есть мысль сочинить по этому поводу что-нибудь дерзкое. В духе Шнитке. А почему бы, собственно, не попробовать? О чем разговор? Дерзай, конечно! Ободряюще выпалил Папалексиев и рванул вверх по лестнице, желая только одного — скрыться от не на шутку разговорившегося соседа. Дома Телим осторожно подошел к окну и с сознанием собственной причастности к происходящему любовался сверху иллюминацией цветущих розовых кустов. Розы же в это время колыхались, перешептываясь, овиваемые теплым дыханием летнего петербургского ветерка, безучастные к ажиотажу, поднятому людьми вокруг их появления, не укладывающегося в рамки здравого смысла. Обозревая двор, Телим разобрал в окнах напротив бледные лица его обитателей, так же, как и он, прильнувших к стеклам, глазеющих на буйные заросли и освещенных романтическим сиянием свечей. Глубоко вздохнув, Телим задумался. Столько событий за один день. Обалдеть можно. Попробуй разберись во всем этом. Столько впечатлений, что сразу и не оценишь. Просто невероятно. Сегодня он пережил состояние, которому прогрессивное и не совсем таковое человечество стремится на протяжении всей своей эволюции. Он читал чужие мысли, улавливал настроение неведомых душ и вполне мог бы претендовать на роль выдающегося диктатора своей эпохи. На самом деле, перспективы перед ним открывались заманчивые. Он мог бы, не теряя лучших лет жизни, на учебу в университете и аспирантуре, сразу стать академиком. Стоило только обменяться рукопожатиями с каким-нибудь ученым мужем, и тут же ему передавалась масса самой свежей научной информации. Для него не составило бы труда вести любую самую сложную дискуссию в любой исследовательской области, так как, соприкасаясь с оппонентом, Телим заранее знал его аргументацию. Из него получился бы отличный следователь. Ни один преступник не утаил бы от него своей вины. На дипломатическом поприще ему также был обеспечен успех. Ни одному опытному государственному мужу не удалось бы перехитрить Телима. Он уже представлял себя и разведчиком, без лишних слов, выведывающим тайны у врага, и королем психологической игры, которому известен каждый следующий ход соперника. Все это непременно стало бы реальностью. Не потеряй Папалексий в своей телепатической способности так же внезапно, как он ее приобрел. Утратив чудный дар, он опять ощутил себя обыкновенным человеком, таким, как миллионы окружающих. И это при том, что в его сознании уже возникли такие планы. Единственным доказательством неординарности Телима были кусты роз на куче помоев и благоухавшая в его жилище одинокая алая красавица. Телим только сейчас ее обнаружил и поставил в граненый стакан в центр стола. Судя по всему, розу оставила бабка Авдотьи в память о ночном посещении. «Как же это я раньше ее не заметил?» – удивился Телим и стал разглядывать цветок, поражавший воображение свежестью своих нежных лепестков. Казалось, что он только что сорван в райском саду. Тишина, одиночество и печаль делали Телима идеальным созерцателем-романтиком. Сама форма бутона, в котором сокрыта великая тайна рождения красоты, внушала ему мысли о вечности и сверхъестественном происхождении Вселенной. Он задумался о предназначении шипов при наличии столь прекрасного соцветия и поразился мудрому замыслу высших сил. Постепенно веки его отяжелели, мысли стали течь медленнее, и он почувствовал, что куда-то проваливается. Наконец Папалексий различил в этой тишине приятный женский голос. Приятный женский голос. Устремившись на этот искусительный зов, Телим шагнул в бездну и воспарил. Никакие силы притяжения не отягощали его воздушного полета. Он чувствовал лишь холодное освежающее дыхание ветра и уходил в небо. В эти бесконечные мгновения он был просто парящий в поднебесье духовной субстанцией Телима Папалексиева, внимательно разглядывающий с недосягаемой для других высоты земную поверхность. Отсюда она представлялась ему океаном крови, катящим пурпурные волны на бескрайних просторах. Опьяняющее зрелище оставляло соленый привкус на губах Папалексиева, а волнительный сладостный фимиам напоминал благородный аромат цветов, название которых он никак не мог вспомнить. Будучи не в силах преодолеть волшебные чары, Телим спустился с заоблачных высот почти к самой земле, покрытой сплошным ковром из роз. пролетая на бешеной скорости над благоуханным земным покровом, тянувшимся до самого горизонта, он норовил попробовать на ощупь атласный шелк изысканных соцветий, дотронуться до тугих влажных бутонов, готовых вот-вот раскрыться. Однако эти действия были весьма опрометчивы. Розы, как известно, имеют шипы. А Телим вспомнил об этом только когда острые тернии исцарапали его руки. Он рассердился и решил, что уж теперь-то непременно должен нарвать букет в качестве компенсации за испытанную боль и свою невинно пролитую кровь. Но не тут-то было. Проклятые колючки безжалостно впились в ладони. Не ожидавший встретить такое отчаянное сопротивление со стороны изнеженных растений, Телим отпрянул в сторону, но ему показалось, что через коварные иглы в его раны успел проникнуть нектар розы. Он уже чувствовал, как сладостный яд, растворившись в крови, разливается по всему телу. На фоне мучительного опьянения красотой в душе Телима прорезалось что-то угрожающе тревожное. Проснулся он в бреду, тяжело дыша, сжимая в руках розу. Собираясь по обычаю на пробежку, Телим переоблачился в спортивный костюм и к своему ужасу обнаружил на собственном теле глубокие царапины. Их можно было даже назвать ранами. Сон опять бесцеремонно вторгался в его жизнь. Вопреки традиции бегать трусцой, до Петропавловки он добрался шагом, обуреваемый образами ночного полета, проносившимися на фоне безутешной скорби об утрате феноменальных способностей. И все же вид знакомой тропы у стен крепости и стоптанный множеством пар ног таких же, как Папалексиев, физкультурников-любителей, обязывал его прибавить скорость. «Не видать мне счастья, как своих ушей. Не догнать ни шагом, ни бегом», — пессимистически рассуждал Папалексиев, грустно наблюдая за тем, как мелькает под ногами вековой дорожный булыжник. И тут из памяти торжественно выплыла многообещающая фраза: «Продолжай стремиться этой дорогой к своей мечте. И так, замыкая круг за кругом, ты добьешься всего, замыкая круг за кругом, ты добьешься всего, о чем мечтаешь». Внезапно Телим столкнулся с каким-то туристом, словно выросшим из-под земли. Турист ничуть не обиделся и уже открыл рот, собираясь что-то спросить, но расторопный Телим опередил его с ответом, подробно объяснив, как ему удобнее добраться до мраморного дворца. У гостя Петербурга от удивления глаза на лоб полезли, а Папалексиев, возликовав, подпрыгнул на месте, как футбольный фанат, дождавшийся наконец-то победного гола. Он убедился, что опять стал телепатом, и, охваченный эйфорией, рванул вперед с еще большим рвением. «Ну, бабка, ну, волшебница, не обманула ведь, старая! Что б я без нее делал? Только наматывая цепь повторений на вал судьбы, ты получишь доступ к счастью!» Ловко придумала. А в дневнике она еще писала, что ее роль обретала силу молитвы при многократном повторении. Кажется, что-то в этом роде. Вот и прекрасно. Читать пьесы может каждый. Бабка ведь просто набралась чужих мыслей и стала выдавать их за свои, приходя в творческий экстаз. А разве мой роман не способен приобретать чудодейственную силу, если его читать по много раз? Да я просто чувствую, какой во мне огромный нерастраченный резерв энергии и неутоленного желания. Вперед! Спасать человечество! Да-да, я спасу весь мир. И как это я до сих пор себя недооценивал? Живу скромненько, храню свою тайну. Дальше так не пойдет. Это нравственное преступление, великий грех. Знать наверняка, что ты в состоянии помочь обществу и скрывать свой талант, не терзаясь при этом муками совести. Надо немедленно начинать печататься. В мире неизвестно, что творится, и я не имею права дальше молчать. Пусть люди читают мои романы и лечатся. Как всякий прогрессивный диалектик, Папа Лексиев предпочитал экспериментировать на людях. У него не было сомнений в том, что секрет Авдотьиного искусства он познал, и остается только применить собственный талант на этом поприще. Безусловно, мой роман гениален. Я выдержал форму, стиль, сообщил тексту мощнейший заряд энергии. Он станет для читателя настольной книгой, молитвенником, и чем чаще читатель будет открывать его, тем большего добьется. И пускай критики попробуют придраться к моему творению, я им такие аргументы выдам, что они вовек пера в руки не возьмут. А что сказать? Я знаю. Папа Лексиев действительно знал, что сказать. Ибо язык у него был подвешен неплохо, от творческих замыслов его просто распирало, да и вообще теперь он как никогда был уверен, что талантов ему не занимать. Посему, кроме тяжелого бремени писательства, он взвалил на свои спортивные плечи еще и заботу дизайнера, зримо представляя, в каком виде его эпическое детище выйдет из стен издательства. Хоть роман мой и небольшой, но книга должна быть непременно толстая, за счет многократного повторения текста. Это будет пухлый том, минимум страниц на 500, причем на каждой странице будет напечатан весь текст. Наверняка поместится. И выходит, что в одном томе роман повторится 1500 раз. Это по меньшей мере. Трудно даже представить, какая перемена к лучшему произойдет с тем, кто прочтет такую книгу от корки до корки хотя бы один раз. Закрыв глаза, Телим представлял себе впечатляющую панораму будущего творчества. Он видел, как наяву, что книги его издаются огромными тиражами. Известнейшие издательства конкурируют между собой, добиваясь от него права печатать его творение. Нобелевский комитет домогается его согласия принять вне конкуренции премию за выдающиеся заслуги в области мировой литературы, оказав тем самым великую честь всему цивилизованному миру. Главы государств мечтают о знакомстве с гениальным Папа Лексиевым. Наконец, его имя с золотыми буквами вписывается в книгу Гиннесса как пример деятеля культуры, стяжавшего никем не превзойденное количество почетных титулов и прочих знаков всеобщего признания. Вернувшись домой, он сел за стол и на одном дыхании сочинил два шедевра для газеты. Первым было объявление следующего содержания. «Блистательный Телим Папа Лексиев, телепат и человек, бюро добрых услуг в одном лице, спешит делать добро». Принесет свои феноменальные способности на алтарь общественной пользы. Собственноручно отыщет ценные вещи и денежные суммы, если не знаете, куда их положили или по какой-либо причине забыли. Прочитает интересующие вас чужие мысли, поможет разобраться в себе. Для оказания перечисленных услуг требуется личный контакт. Услуги, то есть добро, предоставляются за приличное вознаграждение в размере 50% от стоимости найденного. Стоимость найденного определяется по договоренности. Оплата наличными, желательно валютой. В порядке исключения принимаются чеки иностранных банков. Задумавшись на мгновение, Телим представил себе шквал звонков, которые могли последовать после публикации объявления. И его объял ужас. Ведь могли звонить по поводу утерянных наперстков, игл, сверл от электродрели, насадок от миксеров и прочие дребедени. Пришлось сделать небольшую приписку. Утраченная вещь должна быть не дешевле 10 миллионов рублей или 10 тысяч долларов. Некредитоспособных граждан, скупцов и растяб, потерявших перчатки, прошу меня не беспокоить. Обслуживаю только солидных клиентов. Следующим шедевром была аннотация к единственному пока папа Лексиевскому роману. Собственно, это была никакая не аннотация, а инструкция по применению текста, которой Папалексиев снабдил Роман, предварительно переписав его на чистый лист бумаги. Эту инструкцию он, тем не менее, решил непременно назвать аннотацией. Это слово, по его мнению, должно было заинтриговать читателя. Аннотация гласила: «Приведенный выше текст обладает очень высокими художественными достоинствами, а потому при частом повторении может служить чудодейственной молитвой на все случаи жизни. В зависимости от того, сколько раз вы прочитаете роман, вы получите избавление от тех или иных недугов или неприятностей. Таким образом, если вы прочитаете его 25 раз, избавитесь от курения, 30 раз от тяжкого недуга пьянства, 40 раз от всех прочих телесных недугов, 50 раз обретете новых друзей, 66 раз избавитесь от сглазу, 80 раз вернете своего любимого, любимую, 100 раз приворожите чужого, чужую и так далее. Прочитавший роман более 100 раз сам узнает, какие приятные сюрпризы преподнесет ему судьба. Чтение этого текста даже без определенной цели защитит вас от темных сил и одиночества, укажет путь к радости и счастью в личной жизни. Читайте непосредственное желание страдать от любви нечеловеческой. Читайте снова и снова, и вы будете спасены». Довольный только что вышедшими из-под пера опусами, Папалексиев переобулся, сменив стоптанные тапочки на выходные ботинки, и направил свои стопы в редакцию.